Партийные кадры оказались не такими пешками, какими представляла их Лидия Григорьевна Звегуро. Они оказались способными противостоять Сталину, ограничить, поставить преграду его террористической политике. Возможно, Сталин маневрирует. Значит, он не так уж всесилен, а партия, значит, бдительна. Но самое главное, что поразило Сашу, проект новой Конституции. Даже трудно поверить. Вводится всеобщее равное и прямое избирательное право при тайном голосовании. Гарантируются полные демократические права и свободы для граждан СССР. Равноправие независимо от пола, национальности, имущественного положения. Обеспечиваются и гарантируются свобода слова, печати, совести, собраний и митингов, уличных шествий и демонстраций, объединения в общественные организации. Все это означает поворот в сторону свободы, демократии и законности. Конечно, к ней мало подходит название «Сталинская конституция», но не в названии дела. Всем можно будет свободно выражать свои мысли, даже печататься, свободно собираться на митинги, устраивать демонстрации. Процессы, подобные тому, что был в августе, уже невозможны и никогда не повторятся. Конец беззаконию. Даже Сталин сказал, стабильность законов нужна нам теперь больше, чем когда бы то ни было. Да, могучим стал Советский Союз, если смог принять такую конституцию. Советское правительство заявило, что не считает себя связанным с соглашением о невмешательстве в испанские дела. Это означало, что мы будем помогать республиканской Испании, выполним свой интернациональный долг, дадим бой фашизму. Мелькнула информация о добровольцах, едущих в Испанию для защиты республики. Если Сашу освободят, а его теперь не могут не освободить, он тут же запишется в добровольцы, пусть его пошлют в Испанию, где коммунисты сражаются с фашистами, где коммунистический пятый полк отстоял Мадрид. Снова забрезжила надежда на свободу. Теперь Сашу охраняет закон, конституция. Новый революционный подъем. Никто не посмеет прибавить ему срок. Его обязаны освободить. 19 января он явится к Алферову и потребует освобождения. Задержка хотя бы на один день — это грубое нарушение закона. Он даст телеграмму Калинину. Виновные будут строго наказаны. Закон есть закон. Он обязателен для всех, и никто не имеет права держать человека в ссылке даже лишний день. И в предчувствии этого дня Саша забеспокоился, даже засуетился. Если его отпустят, а его не могут не отпустить, то хватит ли у него денег на дорогу? До Тайшета должны дать прогонные, а потом билет до Москвы стоит 50 рублей, не меньше, и что-то надо жрать в дороге. Должно хватить. Хотя он и запретил, но мама высылает ему каждый месяц 20 рублей. А он живет и кормится у хозяина за счет своих трудодней, и на рыбалку ходит, и на сенокосе был. Деньги тратит только на курево и на керосин. Теперь будет экономнее. Он по-прежнему много работал, написал еще 4 рассказа. Как и в прошлый раз, снял с рассказов копии и отослал маме. Все на всякий случай должно храниться у матери. Наконец наступило 19 января 1937 года. Накануне Саша сложил вещи. Может произойти всякое. Могут сразу арестовать, могут приказать немедленно отправиться в Красноярск. Конституция конституции, закон законом, но в НКВД свои законы. В эту ночь Саша долго не мог заснуть. Обдумывал разговор с Алферовым, хоть разговор был ясен. И все же Саша проговаривал и проговаривал его, представлял возможные осложнения, предчувствовал неожиданности. 3 года ждал он часа своей свободы. Получит ли он ее? А вдруг Алферова нет в Кежме, уехал в тот же Красноярск, а уезжает он туда на 2 недели. По району ездит тоже 1 месяца. Район громадный, а транспорт — кашовка зимой, лодка летом. Если Алферова нет, говорить не с кем, Надо будет ждать его возвращения, опять страдать и мучиться».